Алло, привет. Чего тебе? Привет. Что делаешь? Тебе что? А тебе зачем это? А? Отчет держать? Да. Это самое, что ж ты вчера делал? Праздник. Не слышу, ебена мать. Праздник был. Алло. Да. Да, праздник же был вчера. А? Праздник был. Какой праздник? Ну как? Святого Николая. А? Святого Николая. Чего? Говори громче, ебена мать. Святого Николая. Чего Николая? Святого. Не слышу, ебена мать. Святого. А? Святого. Святого? Ну? Давно стал верующим-то. При чем тут? Это все отмечают. Алло. Ну? Ну и что? Под подушку что-то положили или нет? Алло.